Ей для чего голова дадена, не знаешь? То-то. И корова бросила трубку. Светлана провожала подругу. Она прогнала с нижнего места в купе здорового дядьку, уложила в багажник чемодан и многочисленные авоськи, стащила с верхней полки матрац и постелила постель. Подруга охала в коридоре. «Я бы так не смогла. Ты такая решительная, а наверху действительно неудобно. Я ведь без брюк». «Не дрейф», — ответила Светлана, — «а брюки купи, чтоб соответствовать времени». Они поцеловались, и Светлана ушла, не дожидаясь, когда поезд тронется. Было поздно. Она бежала по платформе, пряча лицо от ветра, и догнала Асю уже в туннеле. Ася шла медленно, и Светлана чуть не сшибла ее с ног. «Вот это да!» — сказала она. «Уже вернулась?» «Больше того», — сказала Ася, — «успела даже Ленинград повидать. Возвращаюсь такая вся размягченная. Вижу, плетешься, как на теренкуре». «Не была, не знаю», — засмеялась Ася. «Поехали к нам, все расскажешь и поешь. Есть основания полагать, что ты голодна». «Нет-нет», — запротестовала Ася, — «я в гостиницу». «Поедешь туда завтра утром». И Светлана уже вела Асю в нужный туннель и уже сунула ей теплый пятак на метро. И они уже ехали. И Ася радовалась Светкиному натиску, потому что в гостиницу ехать действительно не хотелось. Была мысль купить что-нибудь Ленке, а пошла в Эрмитаж и за каких-нибудь 4 часа прожила все ровно как 4 жизни. «Слушай, какие освобожденные от чепухи лица у Мадонн, понимаешь? От чепухи, которой мы изводим себя. Ты помнишь Мадонну Литу? Поговоришь с Игорем, он тебя поймет. Он вообще Леонардо да Винчи считает пришельцем. Есть у него такая бредовая теория. Он как-то не так писал, как все, или что-то в этом духе. А что касается Мадонн, то для этого нужно сесть в самый ранний трамвай и посмотреть, как везут младенцев в ясли». «Верно. Эти в трамвае тоже Мадонны. Только им этого никто не говорил». «И плохо, и хорошо. Ты скажешь и выбьешь у нее почву из-под ног. Она точно знает, что она баба, ломовая лошадь, что ей надо этого младенца минимум до венца или до армии дотянуть. А сегодня надо мужу набить морду, что пришел пьяный, и на мастера пожаловаться в местком, и надо сегодня в райисполком сходить, потому что им обещали квартиру еще в прошлом году и не дали. Ну чего она стоит, если от этой, как ты говоришь, чепухи возьмет и освободится? Знаешь, я думаю, у тех женщин тоже все было. И квартиры были плохие, дети болели. Не в этом дело. Надо сохранять в себе бесценность, себя сохранять. Я тебе, как врач, говорю, чтобы сохранить себя, очень часто приходится жертвовать красотой, и лучше все знать до самой страшной правды, чем рассчитывать, что мир спасет красота. Мир может спасти только знание. Всеобщее среднее – для начала, а потом то, что поднимает лучших над уровнем среднеобразованного болвана. Вот тогда им можно показывать и Литу, и Бенуа, и Сикстинскую. Не будет умиления от священного восторга, а будет понимание и умом, и сердцем. Но это будет не скоро, это говорю тебе я. И хватит, приехали. Сейчас будет чай, а потом спать, спать. Ее посадили у теплой кафельной стенки. Зимой в старом доме подтапливали печь. Дали мягкие заячьи тапочки. Хрустнула на столе белоснежная скатерть. Зазвенели чашки из тонкого фарфора. И пришло ощущение сотни раз воспетого московского гостеприимства. «А я позвоню Марише, пусть она умрет от зависти, что мы чаевничаем», сказала Светлана и вышла в коридор. Ася вышла за ней, и пока Светлана по дороге к телефону выключала на кухне чайник, Ася разглядывала вытянутые по стенке стерильные столы старой московской коммуналки, лампочку под потолком без единой пылинки, начищенные ручки газовой плиты и 5 магнитных мыльниц над старенькой, потресканной, но белоснежной раковиной. Вошла соседка в халатике и шлепанцах, поздоровалась с Асей и сказала, пока Светлана набирала номер: «Откуда у людей деньги? Каждый день у них кто-нибудь ночует. Всегда кто-то чужой обедает. Кого-то встречают на такси. Вы не обижайтесь, я не про вас. Я вас в глаза никогда не видела. Но ведь доходы у них средние, а всегда гости. Жизнь ведь дорогая. И она покачала головой, глядя на Асю круглыми желтыми двухкопеечными глазами. «Мариша!» – кричала Светлана. «Спишь? А мы сейчас чая будем пить с Асей. Завидуешь? Куда? Ты сошла с ума?»